Глава 7. Порой боги романтической комедии проявляют доброту. День шел за днем, и мы вскоре перешли ко второй фазе тренировок. Круто звучит, да? На самом деле, мы покончили с базовыми тренировками и перешли к, собственно, теннису. Я говорю «мы», но имея в виду Тоцуку, именно он отрабатывал удары у стены под руководством безжалостного тренера Юкиноситы. Ну а у нас, не входящих в теннисную команду, просто было свободное время. Юкиносита сидела в тенечке под ближайшим деревом и читала книжки. Иногда вспоминала о Тоцуке, проверяла, как он там, и отдавала новые распоряжения. Юйга Хама поначалу тренировалась вместе с Тоцукой, но ей это быстро наскучило, и теперь она дремала рядом с Юкиноситой. Она чем-то смахивала на собачку, которую вывели на прогулку в парк, а та устала и плюхнулась в первую попавшуюся лужу. Займакуза же, разумеется, в своем фирменном стиле отрабатывал секретные магические приемы. Черт, да хватит уже желудями кидаться и кончай разрывать корт ракеткой. Короче, натуральное скопище бездельников. А что я делал? Спрашиваете? Я просто сидел в углу корта, наблюдая за муравьями. Это было очень весело. Нет, без шуток. Это и правда интересно. Не знаю уж, что они там себе думают, снуя туда-сюда без устали. Но они всю жизнь так вот суетятся, будто я сижу в офисе, в таком-то токийском небоскребе, и смотрю вниз на улицу. Суета этих созданий почему-то смахивала на суету служащих в своих одинаковых черных костюмах. Стану ли я одной из этих черных точек, когда кто-то другой будет смотреть с небоскреба? Что я об этом думаю? Не то чтобы мне нравилась идея стать служащим. Это второй номер в списке предпочитаемых профессий, сразу за домохозяйкой, а третий – пожарная машина. Что за черт? Я что, хочу стать машиной? Разумеется, я прекрасно осознаю и негативные стороны работы служащего. Я всегда пугался, когда папа приходил домой совершенно измученным видом. Замечательное зрелище, как он каждый день идет на работу, даже когда ему нехорошо. Я вдруг представил себе, что один из этих муравьев – мой отец, и начал мысленно подбадривать его. «Давай, папа! Не сдавайся, папа! Не облысей, папа!» Мечтая о своем будущем, я начал беспокоиться за будущее моей шевелюры. Наверное, мои молитвы дошли до адресата. Муравей побежал обратно к муравейнику. Наверняка его там ждет тепло родного дома. Отлично. Я даже прослезился и всхлипнул. И тут... «Папа!» Просвистевший мяч, походя, стер муравья с лица земли, улетая в дальний угол корта. Я в бешенстве посмотрел туда, откуда он прилетел. «Поднять облако пыли, вводя в заблуждение противника, и нанести неожиданный удар. Кажется, мой магический прием стал совершеннее, правда? Магия земли дает прекрасный результат. Удар песчаной бури!» «Так это ты, Займакуза. Что ты сотворил с моим отцом в муравьиной версии?» «Ну и ладно. В конце концов, это был всего лишь муравей. Я сложил перед собой ладони и вознес краткую молитву. Сам Займакуза, кажется, был сильно впечатлен успехом своего нового приема. Он помахал ракеткой, водрузил ее на плечо и замер в гордой позе, словно только что набрал несколько очков опыта. Ну и фиг с ними. И с Займакузой, и с муравьем. Может, мне удастся убить время, наблюдая за милашкой Тоцукой?» Я поглядел в ту сторону и обнаружил, что Юйга Хама уже проснулась. И теперь Юкиносита погнала ее притащить корзинку с мячами. Юйга Хама должна была кидать мячи Тоцуки, а Тоцука стараться их отбить. «Юйга Хама, старайся кидать так, чтобы сложнее было отбить. Вон туда, например, и туда. Иначе тренировка будет бесполезна». Юкиносита была собрана и спокойна, а Тоцука тяжело дышал, гоняясь за мячами то к сетке, то к задней линии. Да, она была серьезна, безумно серьезна. Нет, она всерьез взялась за тренировки. Черт, не надо на меня смотреть. Страшно же. Ты что, мысли мои читаешь? Мячи от Юйга Хамы летели в совершенно непредсказуемых направлениях. Тоцука отчаянно гонялся за ними, но где-то на втором десятке рухнул на землю. «Ой, Сай, ты как там?» Юигахама побежала к сетке, Тоцука потер ободранные колени, улыбнулся сквозь слезы, стараясь показать, что с ним все в порядке. Отважный малый. «Нормально все. Давай дальше». Юкина Сита нахмурилась. «Ты в самом деле хочешь продолжить?» «Да. Вы так помогаете мне. Я должен стараться изо всех сил». «Понятно. Ладно, Юигахама, оставляю все на тебя». Она развернулась и быстро двинулась к школьному зданию. Тоцука обеспокоенно посмотрел ей вслед. «Я что, ее разозлил?» «Да нет. Она всегда такая. Судя по тому, что она не назвала тебя идиотом или бездарем, она сегодня в отличном настроении». «А разве она не только Хики так говорит?» «Нет, Юигахама. Она и в твой адрес постоянно так выражается. Просто ты этого не замечаешь». «А может, я просто ее разочаровал? Я так и не стал играть лучше и отжимаюсь только 5 раз. Но не думаю. Юкинан никогда не бросает тех, кто пришел к ней за помощью», заявила Юигахама, крутя в руке мяч. «Пожалуй, она даже Юигахаме с готовкой помочь пыталась. Учитывая, что ты, Тоцука, не безнадежен, не думаю, что Юкиносида тебя бросит». «Что ты имеешь в виду?» Юигахама швырнула в меня мячом. Тот с сочным звуком врезался мне прямо в голову. «Черт побери, да она просто мастер. Не удивлюсь, если ее возьмут в команду». Я подобрал мяч и бросил его обратно Юигахаме. «Наверное, она скоро вернется. Продолжим?» «Ага», — бодро ответил Тоцука и побежал к задней линии. Какое-то время не было ни слез, ни жалоб. Тоцука старался изо всех сил. «Ух, устала, Хики. Подмени меня». На самом деле, первой скисла Юигахама. Ну, честно говоря, все равно делать больше нечего. Разве что за муравьями наблюдать можно было, но Займакуза их прикончил. «Ладно, давай». «Вау! Кстати, это уже после 5 бросков надоедает, так что будь внимательней». 5 бросков? Что-то слишком быстро. У нее так плохо с выносливостью. Я двинулся к Юигахаме и увидел, что она вдруг помрачнела. «Ой, здесь кто-то в теннис играет». «В теннис?» Развернувшись на этот веселый голос, я увидел, что к нам направилась большая группа учеников с Хаямой и Миурой во главе. Похоже, они прошли мимо Займакузы и заметили нас с Юигахамой. «А, это Юи?» — негромко сказала девушка рядом с Миурой. Та мельком глянула на нас с Юигахамой и развернулась к Тоцуке. Займакузу она даже взгляда не удостоила. «Привет, Тоцука, можно мы тоже здесь поиграем?» «Миура, я не играю, я тренируюсь». «А, что? Ничего не слышу». Тоцука говорил очень тихо, так что Миура, похоже, его не услышала. И заткнулся, услышав ее реплику. Честно говоря, если бы меня спросили в таком тоне, я бы тоже заткнулся. Она и правда пугает. Наконец, Тоцука собрал все мужество в кулак и попытался заговорить снова. Я тренируюсь. Но ее высочеству было наплевать. «Знаешь ли, эти типы здесь не из теннисного клуба, так что не похоже, что этот корт зарезервирован за вашей командой». «Так? Ну да, но...» «Значит, мы тоже можем здесь поиграть. Почему бы и нет? Но...» Тоцука умоляюще посмотрел на меня. «Что я?» «Пожалуй, больше некому. Юкиноситы нет». Юигахама мрачно отвернулась. Займакуза вообще никого не волнует. «Да, больше некому. Прошу прощения, но разрешение на этот корт дано только Тоцуке. Мы не можем никого сюда допустить». «А? Ну я же говорю, вы не из теннисного клуба, и вы здесь». «Ну, мы просто помогаем ему тренироваться. Аутсорсинг, понимаешь ли?» «А? Что ты несешь? Фигня какая-то». «Черт, она просто не слушает, что ей говорят. Вот почему я ненавижу таких стерв. Как приматы могут не понимать человеческую речь? Да ее даже собаки понимают. Давайте не будем ссориться, вмешался Хаяма. Это же веселее, когда все вместе играют. Почему бы нам не присоединиться? Его слова стали последней каплей. Миура вскинула ружье, а Хаяма спустил курок. Что ж, получите выстрел в ответ. Все? Это кто? Это когда ты конючишь у родителей. Купи, ну купи, всем уже купили. Кто такие эти все? У меня, к примеру, друзей нет. Я никогда так не говорил. Двойной смысл. Выстрел и мрак. Замечательная комбинация. Даже Хаяму проняло. Я ничего такого не имел в виду. Извини, если у тебя проблемы, я всегда готов помочь. Он тут же начал меня утешать. Хаяма хороший парень. Я чуть не прослезился. Но если бы мне могло помочь такое дешевое сочувствие, я бы никогда не стал на этот путь. Если бы несколько слов могли решить мои проблемы, у меня изначально не было бы этих проблем. Хаяма, спасибо за предложение. Я знаю, ты хороший парень, лидер футбольной команды, к тому же красавчик, разве нет? Уверен, ты очень популярен у девушек. Чего это ты вдруг? Его явно потрясла моя неожиданная лесть. Давай, давай, зазнавайся. Хаяма, держу пари, ты не в курсе? Зачем, думаешь, кого-то так превозносят? Да за тем, что чем выше ты задерешь нос, тем легче поставить тебе подножку. Это называют убийство похвалой. У тебя есть все, что только можно пожелать. А у нас нет ничего, кроме этого корта. А ты теперь и его хочешь отобрать? Тебе самому-то не стыдно? Точно, мистер Хаяма. Ваше поведение недостойнее некуда. Грядет возмездие. Как всегда, вычурно вмешался Займакуза. Когда вы вместе, все становится вдвойне печальней. Пробормотала Юйгахама. Хаяма поскреб в затылке и вздохнул. Это... На мое лицо невольно наползла злая улыбка. Да, Хаяма не из тех, кто любит доставлять неприятности кому-либо. А сейчас в эти кому-либо входят он, я и Займакуза. У него нет иного выбора, кроме как уступить большинству. «Слушай, Хаята!» – прозвучал ленивый голос. «Ну сколько можно стоять? Я хочу играть в теннис!» Прорезалась эта кучерявая дура. У нее что, совсем мозгов нет? Слушай, о чем люди говорят. Тупица. Ты небось из тех, кто путает педали тормоза и газа. Вот именно. Миура вместо тормоза нажала на газ. Ее вмешательство дало Хаяме немного дополнительного времени на раздумья. И этого оказалось достаточно, чтобы мозги включились. Ладно, давайте сделаем так. Кто не входит в теннисный клуб, сыграют матч между собой. Кто победит, будет и дальше пользоваться этим кортом на большой перемене. И, разумеется, будет помогать Тоцуге тренироваться. Тренироваться лучше ведь с тем, кто лучше играет, верно? И всем будет хорошо. Откуда у него такая безупречная логика? Он что, гений? Матч? Звучит неплохо. Миура продемонстрировала усмешку королевы огня. А все вокруг с восторгом поддержали Хаяму. Вот так, подгоняемый жаром грядущей битвы, подчиняясь хаосу и безумству, мы вынуждены были перейти к третьей фазе тренировок. Круто звучит, да? На самом деле, мы будем разыгрывать в матче этот самый корт. И как все так повернулось? Я пытался иронизировать, говоря хаос и безумство, но в итоге именно так оно и вышло. Вокруг корта сгрудилась целая толпа, сотни-две человек, если навскидку. Вся компания Хаямы, разумеется, и множество других, невесть откуда, прослышавших о том, что тут происходит. И большинство из них — друзья и фаны Хаямы. Большинство — одиннадцатиклассники, но есть и несколько десятиклассников. И даже вроде я несколько двенадцатиклассников видел. Кто же он? В самом деле, он же популярнее тех политиков. Ха-я-то-давай! Орали зрители. Потом начали устраивать волну, словно я вдруг оказался на концерте какого-то популярного певца. Хотя вряд ли Все они такие уж фаны Хаямы. Просто они пришли, потому что тут что-то необычное происходит. Правда ведь? Хотелось бы в это верить. Как бы то ни было, от такого сборища у меня мурашки по спине. Словно это какой-то религиозный культ. Церковь юности? Жуткая шутка. Хаята Хаяма покинул этот бурлящий котел хаоса и уверенно пошел на корт. И никакого волнения от такой огромной аудитории. Наверное, он к такому уже привык. К нему не только одноклассники липнут, но и парни с девицами из других классов. Мы были полностью подавлены. Судорожно переглядывались друг с другом. Потом я просто закрыл глаза, ощущая дурноту от этого раздирающего уши рёва. Хаяма уже взял ракетку и вышел на корт. С интересом глядя на нас, кто же первым шагнёт вперёд? «Хики, что будем делать?» Обеспокоенно спросила Юйга Хама. «Что делать?» Хе. Я мельком глянул на Тоцуку. Тот выглядел как перепуганный заяц, которого притащили в чужой лес. Даже когда он со мной говорил, он смущался и подворачивал ноги внутрь. Чёрт побери, это просто безумно мило. И я не один так думаю. Девчонки, увидев его таким, визжали: «Сай! Принц!» А он, услышав это, каждый раз вздрагивал. Но это только добавляло энтузиазма его фанам. Я и сам с трудом сдерживался. «Думаю, Тоцука не может принимать участие в матче». Хаяма напомнил, что это будет матч между теми, кто не входит в теннисный клуб. Иными словами, матч за корт и самого Тоцуку. «Займакуза, ты играешь в теннис?» «Положись на меня! Я прочел все тома и даже посмотрел мюзикл! Так что я настоящий эксперт, когда дело касается теннис!» Глупо было спрашивать. «И раз уж называешь теннис по-английски, говори мюзикл, а не мюзикл». «Ну, значит, придется тебе... И как ты говоришь, будет мюзикл?» «Да, наверное, придется». «Как думаешь, у тебя хороший шанс на победу?» «Серьезно, как будет мюзикл?» «Нет никаких шансов. И заткнись. Если не можешь этого понять, смени своего персонажа. Он все равно у тебя уже ни к черту не годится». «Понимаю. Хачиман, ты очень умный, да?» Займакуза был впечатлен. Его проблема оказалась решена, а вот моя... нет. Ох, что же делать-то? Я скрестил руки и вдруг услышал раздраженный голос. «Эй, нельзя ли побыстрее?» «Бог мой, опять эта стерва!» Я поднял голову и увидел Миуру с ракеткой в руках, но удивился не только я. Хаяма словно прочитал мои мысли. «Что, ты тоже будешь играть?» «А? Ну разумеется! Это же я хотела играть в теннис! Забыл уже!» «Я знаю, но от другой команды наверняка выйдет парень. Ну, знаешь, этот... Хикитани, да?» «Да, он. Если ты выйдешь против него, это будет не слишком честно». «Это кто здесь Хикитани?» «Никакой Хикитани играть не будет. Играть будет Хикигая, наверное». Миура задумалась, играя пряткой своих длинных волос. «А давайте сыграем смешанными парами!» «Ой, какая я умная! Найдется здесь девушка, которая хочет сыграть с Хикитани!» «Ха-ха, вот веселье-то!» Миура засмеялась пронзительным, вульгарным смехом. Зрители ее поддержали. Я и сам не мог не засмеяться. Хи-хи-хи-хи-хи. Ох, больно признавать, но это и в самом деле был эффективный прием. Меня словно стало затягивать бездонная трясина. «Хачиман! Дело плохо. У тебя нет ни одной подружки. И вряд ли кто-то из девушек согласится играть с таким отщепенцем. Даже если попросишь. Что будешь делать?» «Заткнись, Займакуза». Хотя он совершенно прав. Тут не поспоришь. Дело дошло до момента, когда остается разве что сказать: «Ха, прошу прощения, давайте забудем обо всем». Я посмотрел на Займакузу в поисках поддержки. Но он неловко отвел взгляд и начал что-то насвистывать. Я вздохнул. Юйга Хама и Тоцука тоже вздохнули, как по команде. «Прости, Хикигая. Будь я девушкой, я был бы рад сыграть с тобой, но... В самом деле, ну почему Тоцука не девушка? Он такой милый». Об этом не волнуйся. Я похлопал его по голове, стараясь не показать свою тревогу. И вообще, не переживай. Если ты часть чего-то, ты должен защищать это место. Плечи Юйгахамы вздрогнули. Она прикусила губу и бросила на меня виноватый взгляд. У нее есть свое место в классе. В отличие от меня, она умеет поддерживать отношения с другими и очень хочет по-прежнему ладить с Миурой и остальными. Я одиночка. Но это не значит, что я завидую тем, кто заботится о себе. Я вовсе не желаю им всех бед. Нет, правда, я не вру. Мы не круг друзей, и никого из них я другом не назову. Мы просто компания случайных людей, собравшихся здесь. Или приведенных сюда по какой-то причине. Все, чего я хотел, это доказать. Доказать, что одиночки не нуждаются в жалости, что они не хуже всех прочих. Я прекрасно знаю, что думать так – это уход в себя. Но когда я был один, я был совершенно ушедшим в себя человеком. Черт побери. Да когда я был один, я мог телепортироваться и выдыхать огонь. Но я не отвергну ни прошлого себя, ни себя нынешнего. Я никогда не поверю, что пребывать в одиночестве – это грех или нечто постыдное. А значит, я должен бороться ради моего личного чувства справедливости. Я пошел на корт. Один. Ю! И услышал тихий, очень тихий, практически теряющийся в гомоне толпы вздох за спиной. А? Я сыграю! Говорю! Негромко прорычала покрасневшая до ушей Юйгахама. Юйгахама, дура. Совсем дура. Брось. Почему это я дура? Зачем это тебе? Ты дура? Или запала на меня? Чего? Что ты сказал? Ты дурак! Ты идиот! Еще сильнее покрасневшая Юйгахама снова и снова обзывала меня идиотом, сверкая совершенно бешеными глазами. Выхватила у меня ракетку и замахнулась. Извини, прости меня. Я тут же начал извиняться, уворачиваясь от ее взмахов. Слышать свист, проносящийся в миллиметре от уха ракетки, это, знаете ли, в самом деле очень страшно. Но я все равно бросил на Юйгахаму вопросительный взгляд, и она смущенно потупилась. Ну, это, как бы выразиться, я же тоже в клубе помощников, и нет тут ничего странного. Я тоже его часть. Погоди, успокойся. Подумай как следует. Ты же часть не только его, верно? Вон, смотри. Девчонки из вашей компании уже пялятся на тебя. Что? Серьезно? Юйгахама застыла и посмотрела в сторону компании Хаямы. Я почти наяву слышал скрип, с которым поворачивалась ее голова. Даже захотелось посоветовать ей добавить масла в шарниры. Девушки из окружения Хаямы с Миурой во главе смотрели на нас. Разумеется, смотрели, учитывая, как громко орала Юйгахама. Огромные, подведенные тушью и карандашом глаза Миуры, горели враждебностью. Длинные спирали светлых волос раздраженно покачивались из стороны в сторону. Мадам Баттерфляй? Да? Юи, выйдя по ту сторону, ты пойдешь против нас. Ты уверена? Миура по-королевски скрестила руки на груди, притоптывая. Поза «королева в гневе». Под таким давлением Юйгахама медленно опустила взгляд и вцепилась в края юбки, но пальцы все равно дрожали. Любопытные зрители начали перешептываться. Это уже смахивало на публичную казнь, но Юйгахама подняла голову и твердо посмотрела на Миуру. «Это не то, чего мне хотелось бы!» Но клуб для меня тоже важен. Я должна так поступить. Хм, понятно. Что ж, постарайся не опозориться, коротко ответила та. Но я увидел, как на ее лицо выползает улыбка. Улыбка, полная адского пламени. Тогда переоденемся. Я одолжу форму у женского теннисного клуба. Пошли. Миура махнула головой в сторону упомянутого клуба, комнаты рядом с кортами. Она, наверное, старалась продемонстрировать вежливость. Но для меня это прозвучало как «Я тебя там задушу». Юйгахама с застывшим лицом двинулась за ней. Все с сочувствием посмотрели им вслед. «Это... ну, ты была хорошим человеком». «Слушай, Хикитани, подал голос Хаяма. Должно быть, он мастер общения, раз уж заговорил со мной. Хоть фамилию и переврал. Что? Я не знаю здешних правил тенниса, особенно для пар. Не возражаешь, если мы договоримся, как будем играть? Ну, это же теннис для начинающих. Будем просто перекидываться мячом и считать очки. Пойдет? Примерно как в волейболе. А, это несложно. Я не возражаю. Хаяма широко улыбнулся мне. Я недовольно скривился в ответ. Вернулись переодевшиеся девушки. Красная Юигахама все пыталась одернуть юбку. Эта форма немного... Она не слишком короткая? Но ты же все время короткие юбки носишь. А? Что это значит? Ты подглядываешь? Развратник. Извращенец. Маньяк. Юигахама яростно зыркнула на меня и скинула ракетку. Да не подглядываю я. Я вообще на тебя не смотрю. Можешь не волноваться, только драться не надо. Почему-то... Это тоже неприятно, пробормотала она, опуская ракетку. Займакуза демонстративно прокашлялся, привлекая внимание. Хачиман, как насчет стратегии? Ну, лучше всего будет играть на девушку, так ведь? Эта девушка туповата, так что разобраться с ней будет несложно. Правда? Наверняка она будет дыркой в защите. И это куда эффективнее, чем пытаться пробить Хаяму. Но Юигахама в панике запротестовала. А? Хики, ты что не знаешь? Юмика в средней школе входила в теннисную команду и играла на кубок префектуры. Я бросил взгляд на мадам Баттерфляй, то бишь Юмика. Точно. Стойка правильная. Движения легкие и уверенные. Займакуза тоже посмотрел в ту сторону и неуверенно пробормотал. Выходит, кудряшки у нее не для показухи? Это называется локоны. Ну и наплевать. Матч начался. Полетела пыль из-под ног. Поначалу зрители взревели и завизжали, но быстро притихли, провожая мяч глазами и раздражаясь радостными криками или вздохами только по окончанию розыгрыша очка. Прямо как на настоящем матче, что показывают по телевизору. С каждым ударом, с каждым длинным розыгрышем очка во мне росло беспокойство. В конце концов, сложившееся поначалу хрупкое равновесие было нарушено подачей девицы закрученными локонами. Бам! Ракетка врезала по мячу. В следующее мгновение тот пулей просвистел мимо меня и скрылся позади. Это что такое было? Я зевнул? Или у нее мяч тоже такой закрученный? Выходит, мадам Баттерфляй в самом деле классный игрок. Она невероятно хороша, невольно пробормотал я. Я же тебе говорила! В голосе Юигахамы звучала странная гордость. Она вообще на чьей стороне? Что-то ты давно уже до мяча не дотрагивалась. Ну, это... На самом деле, я не слишком хорошо играю. Юигахама нервно хихикнула. Ты не умеешь играть и вышла на корт? Хе, наверное. Это была ошибка. Иными словами, ты дура. Ты слишком хороший человек. Не умеешь играть в теннис, но все же вышла на корт перед всей этой толпой ради Тоцуки. Не так-то просто так поступить. Было бы куда лучше, конечно, если бы ты играть так же хорошо умела. Но жизнь — это не сказка. Я сражался изо всех сил, пуская в ход убойные подачи и лазерно-точные удары, отработанные на стенке. Но разница в счете все росла и росла, потому что наши соперники сосредоточились на Юигахаме. Должно быть, они были удивлены тем, как хорошо я держусь, и сменили цель. Или просто, как обычно, не замечали моего существования. Юигахама, иди к сетке, а я буду играть сзади. Хорошо. Мы заняли новые позиции. Последовала мощная подача Хаямы. Мяч с ювелирной точностью лег в самый угол, уходя в сторону. Я прыгнул туда, стараясь дотянуться, и изо всех сил отправил его обратно. Но мадам Баттерфляй явно была к этому готова. И отправила его в другой угол корта. Я даже не стал ждать удара. сразу рванувшись туда, куда по логике должен был отправиться мяч. Ноги послушались приказа. Я успел добежать и на отскоке врезал по мячу, направляя его в угол корта. Но Хаяма словно читал мои мысли. Он легко принял мяч и бросил укороченную свечку точно посередине между мной и Юйга Хамой. Потеряв равновесие, я никак не успевал к этому мячу. Умоляюще посмотрел на Юйга Хаму, и она побежала, отправляя мяч обратно. Но тот высоко взмыл воздух, опускаясь именно там, где стояла мадам Баттерфляй. Последовал сочный удар наотмашь, сопровождаемый садистской ухмылкой на лице. Мяч скользнул по щеке Юйга Хамы, улетая в дальний угол площадки. «Ты как?» Не обращая внимания на мяч, спросил я ушлепнувшийся на задницу Юйга Хамы. «Это было очень страшно». Кажется, мадам Баттерфляй даже забеспокоилась на мгновение, услышав плачущий голос бедняги. «Юмика, ты ужасна». «Что? Нет, нет, для матча это нормально, нет тут ничего ужасного». «А, значит, ты просто садистка». Хаяма и мадам Баттерфляй перешучивались, улыбаясь. Зрители тоже начали хихикать. «Хики, давай выиграем!» Юйга Хама поднялась и подобрала ракетку. «Ой!» Я услышал тихий вскрик. «Эй, что с тобой?» «Извини, кажется, я потянула ногу!» Юйга Хама смущенно хихикнула. На глаза ее навернулись слезы. «Если мы проиграем, у Сая будут проблемы. Ох, как плохо, совсем плохо. Если не выйдет, извинениями дело не поправишь. Ох». Она расстроена прикусила губу. «Ничего, что-нибудь придумаем. Если что, Займа Кузу в платье нарядим». «Да его в первую же секунду раскусят». «Пожалуй, тогда вот как. Просто стой на месте и не двигайся. Об остальном я позабочусь». «Как?» «Есть в теннисе запретный прием, известный с незапамятных времен. Называется «ракетка превращается в ракетку». «Это же нарушение правил!» «Тогда в крайнем случае я стану серьезен. А когда я очень серьезен, я просто мастер просить пощады и целовать ботинки». «Какая-то неправильная у тебя серьезность!» Юйга Хама удивленно вздохнула и улыбнулась. Ее глаза покраснели от слез. То ли нога так болела, то ли она до слез смеялась. Эти красные глаза повернулись ко мне. «Ох, Хики просто дурак! И личность порочная! Особенно плох, когда дело доходит до сдачи. Не сдается даже тогда, когда выскочил как полный идиот и отвратительно заорал. Я все помню». «Что это ты, Бармо?» «Наверное, мне все это просто надоело». Раздраженно прервала она меня, развернулась и побрела прочь. Скорта, разгоняя зрителей. О чем она тут болтала? Я смотрел ей вслед, оставшись на площадке в одиночестве, и услышал раздраженный голос. «Что там у вас? Поссорился с подружкой? Она тебя бросила?» «Не смеши меня, я никогда ни с кем не ссорился. У меня просто нет друзей, с которыми можно было бы поссориться». «Э?» Хаяма с мадам Баттерфляй выглядели озадаченными. «Хм, вообще-то это была шутка». «А, понятно. Такой самоуничижительный юмор срабатывает только с тем, кто достаточно тебе близок». Только Займа Куза пытался сдержать смех. Я щелкнул языком, разворачиваясь к нему, и увидел, как он исчезает в толпе, сделав вид, что его кто-то позвал. Сбежал. Зараза. Ну, в такой-то ситуации я бы тоже сделал вид, что я здесь ни при чем. И смылся бы. Тот, сука, расстроенно смотрел на меня. «Что ж, время просить пощады, сейчас я покажу, каким могу быть, когда серьезен. Надо отбросить гордость и подлизаться изо всех сил. Я горжусь тем, насколько хорошо я это умею. Наверное, я здесь единственный, кому так жутко хочется избавиться от этой удушающей атмосферы». Зрители вдруг зашумели, а затем толпа начала расступаться. «Что тут за гам такой?» Это была Юкина Сита в теннисной форме. Очень недовольная. И с аптечкой в руке. «Откуда ты взялась? И почему в таком виде?» «Сама толком не понимаю». Появилась Юйга Хама и попросила надеть это. Сказала она, разворачиваясь к показавшейся позади нее Юйга Хаме в школьной форме Юкина Ситы. «Выходит, Они поменялись одеждой? Где это они переодевались? Где-то снаружи? Проиграть было бы очень неприятно, так что за нас играет Юкинан. С чего мне это делать? Ну, в конце концов, Юкинан самый надежный друг в мире. Юкина Сита аж подпрыгнула. Друг? Ага, друг. Юйга Хама ни на мгновение не задумалась, отвечая. Погоди-ка, это было просто немного... Ты в самом деле просишь своих друзей о таких неприятных вещах? Сдается мне, ты просто ее используешь. А? Только друзей о таком и можно просить. Не просить же о чем-то важном того, кто тебе безразличен. Она ответила мне так, как будто речь идет о чем-то абсолютно очевидном. А, вот значит как. В прошлом на меня, бывало, навешивали чужие дела вроде уборки класса, говоря, «Разве мы не друзья?» Так что я в самом деле не знаком с точкой зрения Юйга Хамы. Выходит, те ребята в самом деле были моими друзьями. Вроде бы. Кажется, Юкина Сита тоже так думала. Она приложила палец к губам, погрузившись в раздумья. Ее подозрения вполне естественны. Я тоже не слишком-то верю окружающим. Но Юи Юйга Хама — это случай особый. В конце концов, она просто дура. «Знаешь, она, думаю, не врет. Для этого она слишком глупа», — сказал я Юкина Сити. Та расслабилась и пригладила волосы. На лице появилась ее обычная улыбочка. «Будь любезен, не считать меня столь легкомысленной. Может, ты и не знаешь, но я людей насквозь вижу. Тот, кто хорошо относится к таким, как я, и Хикигая, просто не может быть плохим человеком. Какая мрачная логика». «Но это правда. Ясен пень». Я хорошо играю в теннис, но можешь чуток подождать? Юкина Сита направилась к Тоцуке. Сам свои царапины обработать сумеешь? Тот немного смущенный взял протянутую ему аптечку. Юкинан, так вот почему ты ушла. Ты в самом деле добрая. Вот как? А кое-кто за спиной зовет меня Снежной Королевой. Откуда ты? А! Ты что, читала мой список тех, кого я никогда не прощу? Вот дерьмо. Я же ее там всеми известными мне ругательствами приложил. Я в шоке. Ты в самом деле так меня называешь? Впрочем, меня не волнует, как обо мне говорят. Юкина Сита повернулась ко мне. Но ее лицо было не столь непроницаемо холодно, как обычно. На нем проглядывалась какая-то нерешительность. И голос не такой самоуверенный. Она вдруг отвела взгляд. Я не буду возражать, если вы будете считать меня своим другом. Оба. Я почти наяву услышал хлопок, с которым ее щеки окрасились в красный цвет. Она забрала ракетку у Юйга Хамы и уставилась в пол. В этот момент она была такой до невозможности милой, что тут же оказалась в объятиях Юйга Хамы, разумеется. Юкинан, прекрати! Ты же меня задушишь! А? Это что? Было ути-пути в мой адрес? Или не мой, а Юйга Хамы? Мы что, в романтической комедии, где мальчики с мальчиками, а девочки с девочками? Все боги романтической комедии – идиоты. Юкина Сита наконец отодрала от себя Юйга Хаму, прочистила горло и продолжила. Очень жаль, что придется выступить в одной команде с ним, но... Кажется, у меня нет выбора, верно? Я принимаю твою заявку. Значит, от меня требуется лишь выиграть матч. Точно. Да. Я не могу помочь Хики победить. Извини, что заставляем тебя поступать так. Я склонил голову, но Юкина Сита лишь холодно посмотрела на меня. Не пойми превратно. Я делаю это не ради тебя. Ха-ха. Да ты просто цундера. Боже мой. Ха. Как же давно я не слышал этого штампа. Цундера? Почему-то от этого слова у меня мороз по коже. Да, без шуток. Думаю, понятно, что Юкина Сита не знает, что такое цундере. Более того, она никогда не врет. Она всегда говорит правду, как бы жестоко та ни была. Так что вряд ли она врет, когда говорит, что делать это не ради меня. Ну и ладно. Я не хотел, чтобы я ей нравился. И кстати, покажешь мне потом тот свой список, я его подкорректирую. Юкина Сита улыбнулась мне очаровательной улыбкой, похожей на распускающийся цветок. Но почему эта улыбка совсем меня не греет? Я чувствую лишь ужас, словно вдруг оказался прямо перед тигром. И если передо мной тигр... значит, позади волк или лошадь? Юкиносита! Заранее извиняюсь, но я не буду сдерживаться, кто бы ни был моим противником. Ты ведь из тех принцесс, да? Если не хочешь, чтобы тебе досталось, просто уйди. Я обернулся и увидел, что Миура с самоуверенной ухмылкой смотрит на нас, покручивая свой локон. Миура, где твои мозги? Не будь такой самоуверенной. Я легко разделаюсь с тобой. Размажу по этому корту всю твою дутую гордость. Ответила Юкиносита и улыбнулась неукротимой улыбкой. Как минимум, мне она неукротимой показалась. Как враг она ужасна, но иметь ее на своей стороне – это очень неплохо. Искренне сочувствую ее врагам. Хаяма и Миура заняли свои позиции. Юкиносита демонстрировала прекрасную улыбку, промораживающую до мозга костей. «Ты задирала моих дру...» Она слегка покраснела. Наверное, это слово ее смущало. Тряхнула головой и начала снова. «Ты задирала членов моего клуба. Готовься. Может, по моему виду и не скажешь, но я очень зла». «Скажешь? Еще как скажешь. На 110%. Теперь все участники были на месте. Матч наконец вступил в свою поистине финальную фазу. Мяч был на стороне Хаямы и Миуры. Подавала мадам Баттерфляй. Она же девушка с крученными локонами. Она же Миура. «Не знаю, в курсе ли ты, но я действительно хороша в теннисе», заявила она, стуча мячом о землю почти как баскетболист, ведущий мяч. Юкиносита не шевельнулась, лишь взглядом предлагая продолжать. Миура улыбнулась, и это была совсем не такая улыбка, какую только что демонстрировала Юкиносита. Это была улыбка дикого зверя. «Не вини меня, если мяч оставит царапины на твоей физиономии». Черт, страшно же. Впервые в жизни слышу такое предсказание. Не успел я додумать это, как услышал звук удара по мячу и свист рассекаемого воздуха. Мяч летел слева от Юкиноситы. Та, будучи правшой, не могла до него дотянуться. Легко. Едва я услышал шепот, Юкиносита готова была уже принять мяч. Она крутанулась на левой ноге на 180 градусов, словно танцуя вальс, и бросила вперед руку с ракеткой. Ракетка свистнула, как самурайский меч, отправляя мяч обратно. Тот ударился у ног Миуры и улетел ей за спину. Миура негромко вскрикнула, застигнутая врасплох таким резким приемом. «Не знаю, в курсе ли ты, но я тоже хороша в теннисе». Юкиносита держала ракетку перед собой, холодно глядя на Миуру, словно на какое-то насекомое. Та отступила на шаг. Ее глаза светились страхом и враждебностью. Губы скривились, шепча проклятие. Довести королеву Миуру до такого состояния... Юкиносита, просто невероятно. «Неплохой прием!» Юкиносита никак не реагировала на выражение лица Миуры, глядя в одну точку. «Она сильно похожа на тех, кто издевался надо мной. Я таких насквозь вижу». Она торжествующе улыбнулась, готовясь к подаче. Даже ее защита была атакой. И не как в старой поговорке «лучшая защита – это нападение». Просто прием мяча превращался в атакующий удар. Она внимательно следила за соперниками, и любой посланный в ее сторону мяч возвращался назад с удвоенной силой. Зрители совсем вошли в раж от такого зрелища. «Ва-ха-ха! Мои подданные всесильны! Повергните их!» Почуявший запах победы Зай Макуза уже успел вернуться и теперь бесновался вместе со всеми. «Как же это меня бесит!» Но сам факт того, что Зай Макуза на нашей стороне, говорит, что дело приняло другой оборот. Когда я играл с Югахамой, создавалось полное впечатление, что играешь на чужом поле. Теперь же зрители постепенно переходили на сторону Юкиноситы. Я имею в виду, что парни бросали в ее сторону очень горячие взгляды. Ну, это правда, что Юкиносита другой породы, и мало кто знает ее настоящую личность. И, конечно, она красавица. А еще она окружена ореолом таинственности. Она оставляет впечатление недоступного цветка, растущего где-то высоко в горах. Она не кажется страшной. Она кажется недоступным созданием, с которым никому не дозволено говорить. Юга Хама, должно быть, прилагает массу усилий, чтобы пробиться через этот барьер. И должно быть, она непроходимая дура, но ее неизменная прямота и доброта задевают какие-то струнки в сердце Юкиноситы. Она была единственной, кто был уверен, что Юкиносита сегодня придет, и Юкиносита выкладывается изо всех сил, чтобы не подвести Юга Хаму. Вот если бы я ее позвал, вряд ли она пришла бы. Огромный разрыв в очках плавно таял. Глядя, как Юкиносита бегает по корту, я не мог не подумать, что она похожа на фею. Ее танцующие движения просто притягивали взгляд. Я тут теперь стал второстепенным персонажем, и каждый раз, когда я касался меча, все смотрели на меня с видом «Ну куда ты лезешь?» И желание зрителей исполнилось, подача перешла к Юкиносите. Она высоко подбросила мяч, тот почти растворился в голубом небе, летя к центру площадки. Туда, где Юкиносита никак не должна была его достать. Должно быть, все подумали, что это ошибка, но... Юкиносита взлетела. Она шагнула правой ногой, оторвала от земли левую, сводя ноги вместе и наклоняясь. Это был легкий, стремительный шаг, а затем грациозно взмыла воздух. Ее фигура напоминала скользящего в небе сокола, потрясающая всех до единого зрителя. Она была быстра и прекрасна. Все смотрели не отрываясь, желая навечно запечатлеть это видение в своей памяти. Пронзительный свист разрезаемого воздуха и отскочивший от площадки мяч покатился по земле. Зрители, я, Хаяма, Миура, никто даже шевельнуться не смел. «Подача в прыжке?» – пробормотал я, теряя дар речи. Юкиносита сотворила невозможное, заставив меня отвесить челюсть. Мы чертовски отставали, но она одна вытащила нас из этой пропасти. Сейчас мы уже на 2 очка впереди. Еще одно, и мы выиграем этот матч. Ты просто невероятна. Продолжай так же, и победа у нас в кармане. Я действительно верил в это, но Юкиносита вдруг нахмурилась. Я бы с радостью, но... не получится. Я хотел было спросить почему, но увидел, что Хаяма уже готов к подаче. Ладно, вот прими следующий раз на вылет, и мы выиграли. Я не расслабился, я просто был уверен в победе, готовясь принимать мяч. Хаяма, кажется, потерял уже отчасти свой кураж и подавал не столь яростно, как раньше. Эта его подача была быстра, но все же это была обычная подача. Мяч полетел между мной и Юкиноситой. Юкиносита! Я решил оставить прием на нее, но ответа не было. Мяч сухо стукнулся о площадку между нами и улетел. «Эй, Хикигая, не возражаешь, если я немного похвастаюсь?» «А? Слушай, что это такое сейчас было?» Юкиносита проигнорировала мои слова и плюхнулась прямо посередине корта. «Сколько себя помню, я всегда могла научиться чему угодно и ничем подолгу не занималась. С чего ты это вдруг?» Даже в теннисе, уже через 3 дня занятий, я обыграла человека, который привел меня на корт. Во всех видах спорта, да не только спорта, и в музыке тоже, я 3 дня достигала совершенства. Ё-моё, прям 3-дневный капитулянт наоборот. Это и правда звучит как хвастовство. Или ты зачем-то еще это рассказываешь? Только есть одна проблема. Выносливость. Еще один мяч стукнулся о площадку и просвистел мимо Юкиноситы. Что ж ты раньше-то не сказала? Раз она могла быстро стать мастером в чем угодно, ничем всерьез она и не увлекалась, и не привыкла заниматься чем-то подолгу. А значит, выносливость, ее ахиллесова пята. Ну да, и на наших тренировках, на перемене она сама не занималась, только смотрела. Теперь-то понятно, почему. Вот когда ты чем-то увлечен и хочешь достичь совершенства, ты все время тренируешься, а с тренировками и выносливость растет. Она же с самого начала становилась мастером и не тренировалась. А нет тренировок, нет и выносливости. Слушай, а тебе не кажется, что не стоит заявлять об этом во весь голос? Я бросил взгляд на Хаяму с Миурой и увидел улыбку, ярости на лице королевы диких зверей. «О, мы уже слышали все, что нужно!» Усмехнулась мне Миура. Кажется, ее проблемы канули в лету. Хаяма рядом с ней тоже фыркнул. Дело принимает скверный оборот. Только что мы вели, и вот уже поровну. Мы играли в необычный теннис, ведя счет по волейбольному. Для победы надо опередить соперника минимум на 2 очка. Невероятная Юкиносита полностью выдохлась. Что еще хуже, противники об этом знают. Моя подача преимущества не дает. Они легко ее принимают. Дело пахнет керосином. Может, она и хорошо играла, но теперь-то выдохлась. Так ведь? Я не знал, что ответить Миури. Юкиносита тоже молчала. Да она просто клюет носом. Совсем нулевая. Что за черт? Миура высокомерно посмотрела на нас и гортанно засмеялась. Похоже, она хочет с нами покончить. Чувствую себя как кролик перед удавом. Черт. «Да у тебя что, анаконды в роду?» Хаяма ощутил растущее напряжение и решил вмешаться. Слушайте, мы все хорошо играли. Не будем относиться к этому слишком серьезно. Это же просто развлечение. Может, согласимся на ничью?» «Что? Хаяма, что ты такое говоришь? Это настоящий матч, мы должны выявить победителя!» Иначе говоря, она хочет выиграть матч и отобрать у Тоцуки корт и зачистить территорию. Страшно, что она хочет со мной сделать. Мне это не нравится. Больно будет? Не люблю, когда мне делают больно. Кто-то рядом щелкнул языком. «Не могла бы ты немного помолчать?» Недовольно заявила Юкиносита и продолжила, не давая Миури ставить слово. «Этот парень сейчас закончит матч, так что проиграйте достойно». Никто ушам своим не поверил. Я тоже, ясен пень. На самом деле именно я и был больше всех ошарашен. Все взгляды устремились на меня. До сих пор меня никто и замечать не хотел. А тут я вдруг ощутил, что стремительно оказываюсь в центре внимания. Я посмотрел в глаза Займакузи. «Какого черта ты показываешь мне большой палец?» Я посмотрел в глаза Тоцуки. «Какого черта ты смотришь на меня с такой надеждой?» Я посмотрел в глаза Дюйгахами. «Хватит уже так орать, черт тебя побери, смущаешь же!» Я посмотрел в глаза Юкина. А, нет, она отвернулась и кинула мне мяч. «Ты ведь знаешь, да, я могу ругать и оскорблять, но я никогда не обманываю». Ветер стих, и эти слова прозвучали предельно четко. «Знаю, конечно». Вруны здесь только я и они. На корт опустилась неестественная тишина. Единственным звуком в ней остался стук мяча по площадке. И в этой напряженной атмосфере я заставлял себя сосредоточиться, сильно сосредоточиться. Я смогу, я смогу. Я должен верить в себя. Нет, я верю в себя. В конце концов, у меня нет причин проигрывать. Я человек, который живет этой одинокой, унылой, мучительной школьной жизнью, который в одиночестве продирается через эту проклятую, мучительную юность. У меня нет причин проигрывать тем, кто на каждом шагу полагается на окружающих. Большая перемена идет к концу. Обычно в это время я заканчиваю свой завтрак, сидя на ступеньках недалеко от кортов. В голове мелькнуло воспоминание. Как я болтал там, с Югахамой, и впервые заговорил с Тоцукой. Я напряг слух. Я не слышал презрительного голоса Миуры, не слышал криков зрителей, но я слышал звук. Звук, который я, и только я слушал весь год, и ударил по мячу. Не сильно, отправив его высоко в небо. Я увидел, как Миура радостно рванулась к мячу. Увидел, как за ней последовал Хаяма. Увидел разочарованные взгляды зрителей, мельком заметил, как Тоцука уперся взглядом в землю, не стал смотреть, как Займакуза сжимает кулаки, встретился взглядом с молившейся Юйгахамой и уловил торжествующую улыбку Юкиноситы. Посланный мной мяч летел по неустойчивой, нестабильной траектории. «Ха!» Миура с воплем разъяренной змеи ринулась туда, где он должен был упасть. И именно в этот момент подул ветер. «Миура, ты, наверное, не знаешь, что эта школа уникальна в своем роде, что здесь, в конце большой перемены, дует морской бриз. Подхваченный ветром мяч обогнул Миуру и ударился о самый край площадки. Теперь к нему рванулся Хаяма. Хаяма, ты, наверное, не знаешь, что сейчас ветер еще и направление меняет. Об этом знаю только я. Я, кто целый год сидел здесь в одиночестве, ни с кем не разговаривая, и только ветер знал об этом чудесном, одиноком времени. Я и только я мог послать мяч по этой невероятной траектории. Отскочивший мяч, подхваченный вторым порывом ветра, опустился в самый угол корта и покатился прочь. Все молчали, изумленно глядя на происходящее. «О, я наслышан об этом! Навык, позволяющий повелевать ветром! Наследник ветра Ойлен Сильфит!» Единственным из зрителей, кто орал во весь голос, оказался Зай Макуза. «И нечего моим приемам всякие дурацкие имена давать, черт бы тебя побрал, все настроение порушил». «Не может быть!» – пробормотала совершенно ошарашенная Миура. Зрители зашумели, стали раздаваться выкрики. «Ойлен Сильфит! Ойлен Сильфит!» Боже, только бы это не прижилось. Подловил. Это была совершенно невероятная траектория. Хаяма широко улыбнулся мне. Так, как будто бы мы дружили уже не первый год. Пораженный этим на вылет, я лишь крепче сжал в руки мяч. Я правда не знаю, что надо отвечать в такой ситуации. Поэтому я просто завязал пустую болтовню. Хаяма, тебе доводилось играть в бейсбол? Ну, да, много раз. А что? Он был явно озадачен моим вопросом, но все же ответил. Наверное, он действительно хороший парень. Сколько человек для этого надо? А? 18? Иначе ничего не получится. Да, так я и думал. Знаешь, а я играл один. А? Что ты имеешь в виду? Не думаю, что он поймет, даже если я объясню ему. Я ведь не просто про одиночный бейсбол. Знаете, как непросто, когда в одиночестве гоняешь на велосипеде как дурак, и душным летом, и леденящей зимой. Вы жалуетесь друг другу. Слишком жарко, слишком холодно. Просто ужас. А я иду через все это один. Как будто вы можете знать. Как будто вы можете понять тот страх. Кого некого даже спросить о том, что будет на предстоящей контрольной, когда приходится учиться одному, а потом принимать последствия. Вы даже сравниваете ответы друг друга, сравниваете оценки, называете друг друга дураками или заучками, уходя от реальности. А я должен смотреть этой реальности прямо в лицо. Как вам это? Нравится? Не думайте, что я сильнее. Я отбросил эмоции, готовясь к подаче. Согнул одну ногу, выпрямив другую и изогнувшись, как натянутый лук. Высоко подбросил мяч. Ухватил ракетку обеими руками, отводя ее за голову. Голубое небо. Уходящая весна. Наступающее лето. Да пошло оно все к черту. Юность, чтоб тебя! Я изо всех сил ударил снизу вверх. Мяч с треском отскочил от ракетки и понесся ввысь, тая в голубом небе. Он поднимался все выше и выше, превращаясь в крохотную точку, меньше рисового зернышка. Это же дух разрушения, парящий в небесах, удар метеора! Заорал Зай Макуза, наклонившись вперед. Какого черта ты все мои теннисные приемы именуешь? Удар метеора! Удар метеора! Забормотали зрители. Что? И вы все туда же? Делов-то, просто игра «бей и лови». Позвольте объяснить. Когда я был ребенком, у меня не было друзей. И я изобрел новый вид спорта. Одиночный бейсбол. Я сам бросал мяч, сам отбивал его, сам ловил. И когда я пытался разработать схему, как сделать игру подольше, я понял, что лучший способ – это «бей и лови». Если я сразу ловил мяч, бьющий оказывался в ауте. Если пропускал, но ловил до второго отскока, это считался хит. Если отбивал очень далеко – хоумран. Единственным слабым местом было то, что надо было однозначно решить, за кого ты – за отбивающего или за ловящего. Чтобы играть в такую игру, крайне важно играть честно. Ну, словно сам с собой играешь камень-ножницы-бумага. Ребята, не следуйте моему примеру. Играйте в бейсбол с друзьями. Но это было символом моего одиночества и моим сильнейшим оружием, молотом, который рухнет из ниоткуда и расключит тех идиотов, что прославляют юность. Какого черта? Миура недоумевающе смотрела в небо. Хаяма тоже. Но вдруг на его лице появилось паническое выражение. «Юмика, отбегай!» — крикнул он, по-прежнему ошеломленно стоящий Миури. Как и следовало ожидать, Хаяма понял, что происходит. Но было уже поздно. Мяч по-прежнему поднимался, но все медленнее и медленнее, тормозимый силой тяжести, пока наконец не остановился. А затем сила тяжести потянула его вниз, переводя потенциальную энергию в кинетическую, которая высвободится при ударе. После долгого, очень долгого путешествия в небе, мяч врезался в площадку, поднимая облако пыли и снова взмыл вверх. Миура побежала за ним сквозь эту пыль, а мяч летел прямо к сетчатому забору, огораживающему корт. Вот дерьмо, она же сейчас в забор врежется. Стой! Хаяма отшвырнул ракетку и рванулся к Миури. Успеет? Не успеет. Две фигуры скрылись в облаке пыли. Наступила тишина. В этой тишине кто-то сглотнул. Должно быть, я сам. А затем пыль осела, и все увидели это. Хаяма врезался спиной в забор, держа Миуру в объятиях, а та, покраснев, крепко вцепилась в его футболку. В следующую секунду зрители буквально взорвались бурей восторга и аплодисментами. Это была настоящая овация. Хаяма осторожно гладил Миуру по голове, а Миура все сильнее краснела. Зрители продолжали орать. «Хаята, давай! Хаята, давай!» Вместо торжественных фанфар прозвучал звонок на урок. Было полное ощущение того, что мы только что видели последнюю сцену с поцелуем, а теперь пошли титры. Всех охватило чувство, словно они только что посмотрели замечательное кино или дочитали прекрасную романтическую комедию. С криками «Гип-гип, ура!» героев подняли на руки и исчезли с ними в здании школы. Конец. Черт побери. На корте остались только мы. Пожалуй, можно сказать, что мы выиграли сражение, но проиграли войну. Безразлично пробормотала Юкина Сита. Я невольно засмеялся. Не смеши меня. Я им изначально не ровня. Те, кто прославляют юность, всегда в центре внимания. Да, пожалуй. Все так повернулось. Потому что здесь Хики. Ты победил, а тебя все игнорируют. Какая жалость. Юигахама, думай, что говоришь. Ты должна соображать, что порой твои искренние чувства бьют больнее, чем злобная брань. Я надменно посмотрел на нее, но она и не подумала извиняться. Ну, думаю. Сказала она чистую правду, так что реальной причины извиняться и нет. Хаяму с Миурой с самого начала не слишком волновал матч. Соревнования или еще что подобное. Просто потрясающе, как они сумели превратить позорное поражение в замечательную страницу своей прекрасной юности. Что это за фигня была? Юность, чтоб ты провалилась. Черт бы побрал этого Хаяму. Если бы я родился и рос в других условиях, я бы тоже мог стать таким. Черт. А ты бы не был тогда просто совсем другим человеком. Что ж, тебе определенно не помешала бы полная перезагрузка. Юкина Сита холодно посмотрела на меня, иносказательно предложив сдохнуть. Ну, я имею в виду... То есть я рада, что это был Хики, или... Ну, это было неплохо. Юигахама что-то бормотала. Я ничего не мог разобрать. Говори четче, пожалуйста, а то прямо как я в магазине, когда ко мне продавец подходит. Но Юкина Сита, похоже, все слышала. Она слегка улыбнулась и кивнула. «Да, кое-кому ты помог своим извращенным способом, к сожалению». Она вдруг посмотрела в сторону. Я проследил за ее взглядом и увидел, что к нам медленно, оберегая пострадавшее колено, идет Тоцука. А за ним Займакуза, как какой-то мерзкий преследователь. «Неплохо, Хачиман!» Как и следовало ожидать от моего партнера, но, увы, может настать день, когда мы должны будем уладить все раз и навсегда. П. Почему-то глаза Займакузы остекленели, и он начал разговаривать сам с собой. Я проигнорировал его и повернулся к Тоцуке. «Колено не болит?» «Нет». И тут я вдруг сообразил, что вокруг меня одни парни. Может, это из-за явления Займакузы, но и Киносита с Югахамой куда-то исчезли. Хаяма, словно Джеймс Бонд, всегда окружен девушками, а вокруг меня одни парни ошиваются. Он получает концовку Бонда, а я команды А. Что за дисбаланс такой? Романтические комедии – это просто городские легенды. Хикигая, спасибо. Тоцука стоял передо мной, глядя прямо на меня, сказал это и смущенно отвел глаза. Мне даже захотелось обнять и поцеловать его, но я вовремя вспомнил, что он парень. Совершенно неправильная романтическая комедия с этим парнем получается. И не того человека он благодарит. На самом деле, я ничего такого не сделал. Если хочешь поблагодарить, благодари их. Я огляделся в поисках тех, о ком говорил. И увидел хвостики волос, покачивающиеся возле теннисного клуба. Так вот они где. Я направился туда, подумав, что надо хотя бы сказать спасибо. Юкиносита! Ой! Она как раз переодевалась. Блузка была распахнута. Под ней мелькнул светло-зеленый бюстгальтер. Юбка оставалась на месте, но это лишь усиливало впечатление от стройной, изящной фигуры. Что? Ох, зачем так шуметь, когда я пытаюсь навеки запечатлеть этот образ в своей памяти? А? Юигахама, ты тоже здесь? Кажется, она из тех, кто начинает застегиваться снизу. Широко распахнутая рубашка не скрывала розовый бюстгальтер и ложбинку между грудями. В руке была юбка, которую она протягивала Юкиносите. Ну, короче, она была без юбки. Хорошо сложенную задницу обтягивали розовые трусики. На ногах оставались высокие, темно-синие носки. «Сдохни!» «Бам!» Она со всей силы врезала мне ракеткой между глаз. О да, вот это куда больше похоже на романтическую комедию. Молодцы. Боги,